Он надеялся, что никто в этой деревеньке его не заметит. Когда по обеим сторонам дороги снова выросли деревья, он немного расслабился. Но цепи снова заволновались. Они что-то хотели. Они вечно что-то хотели. Через несколько мгновений он увидел, что перед ним по обочине идет женщина. Она была в белом. Было похоже, что это форма официантки. Она не была медсестрой или охранницей, как те, и все же... «Её?» — спросил он цепи. Они издали звук одобрения. Он съехал на обочину и остановил фургон, но оставил двигатель включенным. Затем вылез, обошел фургон сзади и открыл дверь, в одну руку взяв тяжелую связку цепей. К этому времени женщина уже проходила мимо него по дороге. «У вас что-то сломалось?» — спросила она, делая к нему шаг с вежливой улыбкой. «Тут неподалеку есть ремонтная мастерская». Тут ее лицо застыло от ужаса. Она узнала его. Когда она повернулась, чтобы бежать, Юджин опустил цепи на ее затылок. Она с криком упала на колени, а он снова ударил ее и поймал под руки, когда она потеряла сознание. К счастью, она была невысокой и легкой даже для него. Он затащил ее в фургон и вернулся в кресло водителя. «Надеюсь, теперь вы довольны», — бросил он цепям. Но теперь его захлестнула новая волна отчаяния. Как ему разобраться с этой женщиной так, чтобы полностью угодить цепям? Как минимум, ему негде держать ее. Ему придется убить ее намного быстрее. И где ему вообще это сделать? Куда он может увести ее? Дорога все еще пролегала между деревьев. Через какое-то время она пересекла железнодорожные пути и уперлась в пристань. Здесь был ветхий пирс с парой привязанной к нему старых рыбацких лодок. На пирсе высилась массивная ржавая конструкция. Поняв, что это, Юджин радостно рассмеялся. Он не мог поверить в свою удачу. Это был старый подъемный кран для лодок, с помощью которого маленькие яхты ставили на воду. Судя по его виду, им не пользовались уже много лет. Но на одной из перекладин все еще стоял подъемный блок. Через блок проходил трос, свисая до земли. Было нетрудно поднять туда женщину. Тут ее и найдет семья и соседи. Нужно быть крайне храбрым, чтобы отважиться проделать это средь бела дня. Тем лучше, подумал он. Может быть, цепи будут впечатлены? Чтобы убедиться, что в округе нет наблюдателей, он вышел на пирс. Ему нужно было двигаться осторожно, поскольку многих досок не было, а остальные были очень хрупкими. Дойдя до конца, он обернулся и осмотрел берег. Никого не было видно.